Несколько глотков горячего напитка бодрят мозг достаточно, чтобы тот включился. И я прошу Эйлу еще раз описать ситуацию. Застывшая на месте азиатка послушно излагает. К нам поступило 24 звонка. Пятеро хотят полноценное интервью с вами, еще 19 достаточно комментария по телефону. Около ворот уже 4 съемочные группы и не меньше 11 репортеров из печатных медиа, плюс 3 блогеров. Все хотят получить комментарии от вас, господин. Гребаное сучье дерьмо. Пожалуй, я недооценил мощь социальных сетей. Разблокировав телефон, захожу в профиль коммуник. Около 3000 заявок в друзья, несколько сотен личных сообщений и долбанные 700 тысяч просмотров у видеоролика. Ради интереса клацаю по репостам, пытаясь понять, как так вышло. Их можно просмотреть в хронологическом порядке, несложно определить, кто дал столь мощный толчок. Первые пользователи, поделившиеся видео, Мафа, Дарши Эдена. Следом, как ни странно, то же самое проделал еще десяток студентов из группы, включая Августа Сестия. Дальше еще около сотни репостов обычных юзеров. И первая отметка с аккаунта медиа. Видео зарепостила группа информационного сайта среднего звена. Собственно, с них все и началось. Это обеспечило около 1000 репостов обычных пользователей, которые сделали видео более заметным. Вторую волну запустил популярный городской блогер, за которым подтянулся еще десяток его коллег по цеху. А потом все переросло в сплошной вал репостов и встраивание видео на самые разные страницы. Вздохнув, разворачиваю мессенджер Лакор, у которого подсвечивается целая пачка уведомлений. Тут моя персона тоже пользуется популярностью, начиная обсуждениями в чате группы и заканчивая многочисленными личными сообщениями. Часть явно от журналистов, но основную массу отправили обычные люди. Быстро пролистываю список сообщений, не открывая их. Тональность разная, от сочувствия и одобрения до оскорблений. Свернув приложение, кладу телефон на стол. До начала занятий около часа. Проскользнуть мимо прессы точно не получится. Ворота здесь всего одни, а выбраться через соседей не выйдет. По той простой причине, что я никого из них не знаю. Значит, придется подготовиться к беседе с журналистами. Вопросы и так очевидны. Про китайскую разведку, мачеху и ее дочь, контакты с погибшими. Возможно, поинтересуются тем, как обстояли дела дома. Альтернативный вариант, впрочем, тоже имеется. Можно просто проехать мимо них на машине, надеясь, что никто не окажется достаточно наглым, чтобы перегородить дорогу. Несколько минут раздумываю, какую из этих опций выбрать. Приняв решение, поднимаю глаза на Айлу. Свяжись с водителем. Пусть подъедет через 15 минут к главным воротам и ждет, когда я выйду. Девушка кивает, сразу же взявшись за телефон. Я же топаю обратно в спальню, где на момент останавливаюсь перед зеркалом. Сколько эта туша сбросила за прошедшее время? Килограмма 2-4. Процесс идет слишком медленно, несмотря на то, что я стараюсь ограничивать питание. Особенно если учесть, что мне предстоит скинуть как минимум полсотни килограмм. Встряхнувшись, переключаюсь на процесс сборов, стараясь не отвлекаться. Плохое физическое состояние дает о себе знать. Туша работает со скрипом, что не может не сказываться на продуктивности. Когда надеваю пиджак, сбоку скрипит дверь. Поворачиваю голову. Айла, сжимающая в руках телефон. Водитель не отвечает. Я позвонила резервному, но он заявил, что отказывается с нами работать и разрывает контракт. Отлично. Теперь я еще и остался без машины. Первая идея – пригнать сюда Дарша или Эдену, у которых есть личные водители. Но я быстро от нее отказываюсь. За ситуацией наверняка наблюдает контрразведка. Возможно, подключились и другие ведомства. Не стоит лишний раз афишировать связь с подконтрольными студентами. Останавливаюсь на такси. Денег пока хватает, могу позволить себе ездить бизнес-классом, не ударяя лицом в грязь. Спустившись на первый этаж, быстро пережевываю кусок хлеба с сыром, чтобы чем-то забить желудок, после чего вызываю машину. Убедившись, что автомобиль уже в пути, выхожу за дверь, провожаемый взглядами служанок. Мое появление около решетчатых ворот вызывает настоящий ажиотаж. Машу рукой в камеру, и створки начинают расходиться в разные стороны. Айла увидела команду. Дождавшись, когда проход откроется достаточно широко, шагаю дальше. Остановившись, поднимаю руку. Несколько человек, которые уже начали выкрикивать вопросы, затихают. не затыкается только одна красноволосая девушка, рядом с которой застыл оператор. Что вы знаете об этих смертях? Как с вами обращалась мачеха? Правда, что вас держали на цепи в подвале? Имело ли место сексуальное насилие? Почему вы молчали раньше? Стиснув зубы, смещаю взгляд на микрофон. Телевидение университета имени Джанка. Серьезно, в университете есть свой телеканал? Делаю еще один шаг вперед, морщась от голосов репортеров, которые начинают орать следом за девушкой. Сучьи выродки. Хочется надавить на них, заставив заткнуться, а потом заставить биться головами об асфальт, пока не сдохнут или не отключатся. Конкурс на самый крепкий череп. Втянув воздух, начинаю говорить. Раз вы все равно собрались, хочу сделать заявление. Первое. Ночью меня допрашивали сотрудники Министерства безопасности, которые изнасиловали одну из моих служанок. Тем не менее они отказались от идеи моего ареста. Как вы должны понять, с китайской разведкой я не связан, иначе уже гнил бы за решеткой. Второе. Мачеха держала меня на положении бесправного пленника в собственном доме. Издевательства, унижения, избиения и постоянные угрозы убийством. Само собой, о ее возможных правонарушениях мне ничего не известно, потому что я в целом не знаю, чем занималась эта блядская тварь. Третье. Я опубликовал видео, чтобы избежать гибели невинных людей. Если Белла Стоун шантажировала кого-то еще, они должны понимать, что выход есть. Чем бы она ни давила, всегда можно договориться, даже с Министерством безопасности. К середине речи журналисты, наконец, затихают. Но как только заканчиваю говорить, снова разражаются криками. Это задание от контрразведки, вы сотрудничаете с ними? Говорят, вчера в вашем особняке была оргия. Это правда? Вы подтверждаете, что вызывали проституток? Как вы смогли освоить 3 бронзовые техники за пару дней? Какие планы на будущее? Что станете делать, когда у вас отберут дом? За спинами репортеров показывается автомобиль, который лавирует между припаркованными машинами, и я пытаюсь протолкнуться между столпившимися представителями прессы. Когда прохожу несколько метров, на плечо опускается рука той самой красноволосой девушки. Я хочу взять интервью для телеканала университета. Сегодня после занятий. Поворачиваю голову. Лучится азартом и нетерпением, к которому примешивается острый интерес. Серые глаза буквально впиваются в меня, устанавливая зрительный контакт. На пальце кольцо Нонуса, 9-я категория силы. Скорее всего, второкурсница. Или с 3-го. После занятий у меня назначено несколько встреч. Если я решу дать интервью, то сам с тобой свяжусь. Быстро иду дальше, буквально распихивая людей. Наконец добираюсь до машины и, оттолкнув кого-то из репортеров, открываю дверь. Ввалившись внутрь, ловлю на себе взгляд водителя, смотрящего в зеркало заднего вида. Университет имени Джанка. Чем быстрее поедем, тем лучше. На дорогу мы выбираемся только через пару минут. Слишком много вокруг людей и машин. Надо отдать должное водителю. Несмотря на отчетливый интерес к персоне пассажира, предпочитает молчать. Я же обдумываю расклад. То, что видео оказалось вирусным, не так уж плохо. В этом есть свои преимущества. А совсем скоро журналисты выбросят в сеть новую порцию материалов, обеспечив еще одну волну интереса к теме. Дополнительный плюс. На ближайшие пару суток я становлюсь медийной личностью, что означает дополнительные издержки при аресте. Тем более после моих слов об изнасиловании служанки. Вопрос только в том, как на все это отреагирует призрак. Станет ли рисковать, чтобы подобраться к человеку, который в любой момент может оказаться под прицелом телекамер или автоматов? Соблазн получить полную свободу у него, безусловно, есть. С другой стороны, он должен предполагать, что вместо заключения новой договоренности, я попытаюсь его прикончить, вероятность чего весьма высока. Основной расчет на то, что призрак сочтет меня желающим сотрудничества. Этот вариант тоже приходил ко мне в голову. Неплохо иметь под рукой бесплотную сущность, которая способна прикончить или взять под контроль практически любого слабого одаренного в городе. Но я отмел его практически сразу. Слишком ненадежный союзник, которого не выйдет держать в узде, да и вероятность моего раскрытия тоже вырастет. Даже сейчас у безопасников масса материала, если кто-то из них включит мозги, то составить рабочую версию с моей фигурой в центре будет несложно. Когда выскакиваем на проспект, достаю телефон, заново оцениваю ситуацию. Количество просмотров видео уже перевалило за 1 000 000. В аккаунте коммуник больше 5000 заявок в друзья, а ведь сейчас только утро. Сколько их будет к концу дня? Решаю проверить комментарии, но их тысячи, найти потенциальное послание от призрака практически невозможно. Тем не менее ради интереса пролистываю те, что набрали больше всего апроба, местного аналога лайков. В основном вопросы или эмоциональные оценки ситуации с поливанием грязью мачехи. Десяток человек советует мне завести собственный канал в коммуник, привязав его к профилю. Мол, с таким диким интересом легко набрать подписчиков для старта. Какая-то девушка предлагает приехать и утешить. Усмехнувшись, пролистываю ниже и чуть не пропускаю еще один откровенный комментарий. Похоже, я все-таки ошибался. Призрак нашел способ связаться со мной. Повторно пробегаю глазами текст. Свобода выбора нужна каждому, как и те, кто готов помочь в трудную минуту. Меня радует, что ты нашел сил рассказать о своей мачехе и предложить помощь незнакомым тебе людям, которые, возможно, совершили не одну ошибку в своей жизни. Очень хочу встретиться и пообщаться лично. Ниже прикреплены две фотографии, скрытые под плашкой 18+. Для просмотра нужно сделать дополнительный клик, подтвердив свое совершеннолетие. На фото стройная брюнетка с неплохими формами. На первом – топлес на пляже, второе же сделано перед зеркалом. Из одежды только полупрозрачная накидка, которая ничего не скрывает. То есть в этот раз призрак завладел женским телом, хотя какая ему разница, кого убивать. Матрица взятого за базу человека давным-давно стерлась, а бесплотное существо сложно отнести к какому-то гендеру. Уверен, будь на моем месте девушка, призрак бы говорил о себе в женском роде, чтобы выглядеть более убедительно. Кликаю по профилю девушки. Ван Самбун, родом из королевства Таиланд, переехала в Индию ради учебы. На фото в основном вечеринки, спортивные залы и рестораны. Выделяется только снимок, на котором крупным планом запечатлено кольцо Нонуса. А вот это уже плохо. Скорее всего, призрак использует разум человека в качестве своего рода управляющей структуры. Если так, то он способен задействовать все известные ему техники. И само собой, ментальная защита тоже остается на месте. Не уверен, что коллапс способен поразить разум Нонуса. Хотя тут многое зависит от разряда и тренированности ее мозга, шанс на успех все равно остается. Учится Ван в университете Антарикш, заведение похоже на наше, но студентов набирают в основном из индийцев и азиатов, отсеивая экспатов еще на этапе собеседования. Впрочем, как я понимаю, экспаты и сами не стремятся учиться там, где приоритет отдают местным. Равно как и наоборот, жители ФАС не всегда готовы идти в университеты, где преобладают выходцы из Рима, Китая и Японии. Со страницы девушки уже отправлен запрос в друзья, так что я просто подтверждаю его. И спустя 30 секунд получаю сообщение. Готов встретиться сегодня? Я свободна весь день, можно хоть сейчас. Следом приходит фотография. Полностью голая тайка стоит перед зеркалом, с улыбкой снимая себя на телефон. На момент у меня даже появляются сомнения. Вдруг это обычная долбанутая тёлка из золотой молодежи, которой взбрело в голову потрахаться с толстяком. Или заснять с ним домашнее порно, чтобы поднять собственную популярность. Вернувшись к своему видео, еще раз просматриваю комментарии. Подтекст все же очевиден. Два шанса из трех, что это призрак. Вернувшись в личные сообщения, обнаруживаю еще несколько фото и вопрос о том, почему я не отвечаю. Если это маскировка, то надо признать, неплохая. Даже если нашу переписку читают, подозрения могут возникнуть только у законченного параноика. Надеюсь, таких среди офицеров контрразведки не найдется. Им все же по статусу положено быть психологически стабильными парнями. Другое дело, что я не знаю, как организовать встречу, чтобы избежать слежки. Могу поспорить, за мной сейчас наблюдает пара экипажей наружки, и еще одна-две группы должны держаться поблизости. Можно было бы оторваться пешком, определив наблюдателей по эмоциональному срезу, но боюсь, туша тебя выдержит только очень короткую пробежку, после чего рухнет на мостовую. Фотографии продолжают сыпаться, будоража организм толстяка и заставляя меня отвлекаться. Поэтому отбиваю ответное сообщение, мол, встретиться готов, но пока не уверен где и в какое время. Реакция следует почти немедленно. Приходи в королевство красоты, там и пересечемся. Сразу же переключаюсь на браузер. Вставляю в поиск скопированное название. Как выясняется, это громадный развлекательный комплекс. На хинди называется Саундари Саамраджи. Не меньше полусотни разнообразных заведений, помещенных под крышу одного колоссального здания. Рестораны, бары, Клубы, стриптиз, пара небольших внутренних парков и сразу три отеля. Одно плавно перетекает в другое, а весь комплекс работает круглосуточно. Идеально для любителей долгого отдыха с тугим кошельком. Еще один довод в пользу того, что я общаюсь с призраком. Камеры наблюдения внутри отсутствуют. Саундери ценит приватность клиентов, а с учетом запутанной системы переходов, для отслеживания одиночной цели потребуются десятки оперативников наружки. Присланное сообщение не только указывает на площадку для встречи, но и заставляет определиться прямо сейчас. Если предположить, что переписка просматривается, а я отправлюсь на встречу после занятий, безопасники успеют договориться с охраной комплекса, и я окажусь под надзором. Схлестываться с контрразведкой из-за одного пухлого любителя скандалов администрация королевства точно не станет. Так что либо ехать прямо сейчас, либо попробовать подобрать другое место. В голову приходит мысль, что, возможно, я излишне осторожен. Но она быстро тонет в потоке аргументов. Два погибших одаренных, подозрение в работе мачехи на китайскую разведку, завирусившееся видео, публичное обвинение в изнасиловании служанки, этого уже достаточно, чтобы заставить безопасников внимательно отнестись к объекту, не говоря о мелочах вроде быстрого прогресса за последние пару дней и изменившемся поведении. Вернувшись в переписку, предлагаю переместиться в защищенный мессенджер Суракшит, тот самый, в котором я общаюсь с Даршем, Эданой и служанками. Разница лишь в том, что для общения с Тайкой я создаю новый аккаунт. Пусть приложение и обещает высокий уровень безопасности, лишний риск ни к чему. Как только сбрасывает свой ник ним, отправляю сообщение. Получаю в ответ еще одно фото и вопрос по поводу времени встречи. Странно, если это призрак, то какого хера до сих пор маскируется? Думает, что контрразведка меня расколола, и пытается обеспечить себе прикрытие, если вместо меня появится группа захвата. Вряд ли, выложи я все безопасникам, они бы сразу запросили поддержку в виде менталиста. Никакая маскировка в таком случае не поможет. Чуть поколебавшись, отправляю сообщение, что буду приблизительно через 20 минут. Судя по приложению с онлайн-картой, именно столько добираться до королевства от текущей геопозиции. А потом поднимаю голову, ловя взгляд водителя в зеркале заднего вида. Смена маршрута. Едем в Саундери Саамраджи. Глава 18. Машина меняет маршрут, а я открываю расписание. Первые два занятия – высшая математика и физика. Не сильно критично, если учитывать, что экзамены по обычным предметам в университетах для одаренных обычно являются формальностью, а на сдвоенное занятие по вольной тренировке техник я успеваю. Вернувшись на сайт королевства, открываю схему комплекса, рассматривая ее и сохраняя в памяти. Некоторые преимущества мастера разума все еще со мной, например, возможность фиксировать в голове приличные массивы информации, запоминая их на неограниченный период времени. Дважды просматриваю внутреннюю карту громадного здания и сворачиваю браузер. Откинувшись назад, еще раз прокручиваю в голове варианты. На самом деле они достаточно просты. Если это призрак, надо улучшить момент и ударить коллапсом, перед этим выведя его за пределы Саундери Саамраджи, чтобы не вызывать лишних подозрений. Я не уверен, как именно пройдет контакт, и не знаю, на какие фокусы способен противник. В случае, если я ошибаюсь и со мной встретится обычная девушка, я постараюсь быстро свернуться. Пусть Тайкой будоражит черты характера, доставшиеся мне от пухлиша, расходовать время впустую сейчас никак нельзя. Максимум – недолгий разовый секс. Чтобы наружка не задавалась вопросом, какого хера толстяк передумал и отвалил от красивой девушки, которая сама хочет под него лечь. До конечной точки маршрута еще далеко, и через минуту мозг сам переключается на стратегические цели. Видимо, машинальная реакция на то, что я не формализовал глобальные задачи, сосредоточившись на локальных вещах. С последними все понятно. Решить проблему призрака, получить статус Децимуса, завладеть частью активов семьи, избавиться от слежки контрразведки и приобрести репутацию. Еще похудеть. Физиологические ограничения порой безумно раздражают. Но если посмотреть на ситуацию с точки зрения стратегии, проявляются другие вопросы. После того, как я стану Децимусом, возникнет возможность сформировать ближний круг, группу доверенных людей, которые будут находиться под моим покровительством. Как формально, по договорам патронажа, так и неформально, согласно устным договоренностям. Сейчас это звучит смешно. Кого может заинтересовать лидер в виде пухлиша, только вчера выбравшегося из домашнего рабства. Но после обретения официального статуса и перехода в мою собственность хотя бы части семейного бизнеса, ситуация изменится. К тому же, как знать, возможно, через какое-то время я смогу сдать экзамен на нонуса, что сразу переведет меня совсем в другую лигу. Остается вопрос, откуда набирать этот самый ближний круг. В теории на такую роль могут сгодиться Даршседаны. Но тут есть сразу два момента. Первый. Они сами одаренные из относительно влиятельных семей. Будет не слишком логично заключать договор патронажа с одногруппником, который по некоторым параметрам уступает им самим. По крайней мере, вот так сходу, когда под моим покровительством больше никого нет. Второе. Я бы предпочел разделить тех, кого контролирую напрямую, и людей, выбравших свой путь добровольно. Далеко не факт, что получится, но было бы неплохо. Другой вопрос – менеджмент бизнес-структур. Возможно, получится использовать старый персонал, но стопроцентной уверенности в этом нет. Если только взять всех руководителей под контроль и регулярно обновлять установки, это потребует ресурсов, зато даст какие-то гарантии. Основная проблема в том, что высокая нагрузка при слабом уровне развития может сильно затормозить прогресс, а то и откатить его назад. Путь разума сложен. В отличие от массы других вариантов, линейностью тут и не пахнет. Особенно в условиях этого мира, где приходится продвигаться буквально на ощупь из-за того, что сила работает по иным правилам. Третье. Дальнейшее развитие. Мне нужно не просто обрести личную силу, но и получить власть. А для начала – деньги. Экспансия неизбежна. Потребуется подобрать подходящие цели, определиться с методикой установления контроля и проработать варианты противодействия старым владельцам. Учитывая, что абсолютно все лакомые куски как-то связаны с одаренными, это означает конфликты с другими семьями. Руки уже тянутся к телефону, чтобы погрузиться в информацию, с трудом сдерживаю себя. Еще не время. Сейчас нужно справиться с первоочередными задачами, обеспечив свою безопасность, а уже потом двигаться дальше. До королевства осталось около 5 минут дороги. Чуть подумав, я все-таки достаю телефон и отправляю сообщение Даршу. Он предупредит преподавателей, что я отсутствую по личным обстоятельствам. С учетом популярности моего ночного видео, думаю, у них не должно возникнуть вопросов. Скорее всего, решат, что по пути в университет эту свиную тушу перехватила контрразведка. Через несколько секунд аппарат вибрирует. Ван снова вышла на связь, отправив свое фото. Сидит за стойкой в клубе. Судя по названию, которое указывает в тексте, это третий этаж комплекса. На заднем фоне почти пустой танцпол и вымотанный после ночной смены официант, несущий поднос с напитками. Для раннего утра буднего дня расклад вполне логичный. Отвечаю, что скоро буду на месте и сверяюсь с картой. Если ничего не случится, через пару минут будем на месте. Так и происходит. Совсем скоро машина заезжает на подземный паркинг, где я выбираюсь наружу и топаю к лифту. Водитель уезжает, получив свои деньги. Если понадобится, я просто вызову новое авто или воспользуюсь такси со стоянки. Вот и третий этаж. Шагаю по широкому коридору, крутя головой по сторонам. Поняв, что запыхался, слегка замедляю темп. Справа сразу же объявляется девушка, чье тело прикрыто только боди-артом. «Заходи к нам, красавчик!» Напитки и еда с обнаженных тел, приятная музыка, массаж, дополнительные услуги. Голос сочится медом, но вот эмоции она транслирует совсем другие. Презрение пополам с жалостью. Опять, меня жалеет раскрашенная шлюха, рекламирующая притон, рыкнув на нее что-то нечленораздельно агрессивное, прохожу мимо. Гребаная сука. Посмотрим, как изменится твое лицо, когда в один прекрасный день я куплю этот комплекс. Увидев вывеску ночного клуба, ускоряю шаг и чуть задерживаюсь около самого входа, пытаясь просканировать внутреннее пространство. Усталость официантов, раздражение танцующей девушки, пьяная похоть клиента. Где эта сучья тайка? Стоп, это вроде бы она. Но ощущения от контакта с ее сознанием странные. Что-то напоминают, вызывая неприятные ассоциации. Уже шагнув внутрь, понимаю, на что именно это похоже. Идиоты из моего старого мира, что поддавались уговорам твари и впускали внутрь ее частицу, их фон был похож на то, что я чувствую сейчас. Невольно останавливаюсь. Если это один из рабов твари, то, пожалуй, стоит отступить. Не хочу сталкиваться с адептом неизвестной мощи, рискуя своей жизнью. Девушка оборачивается ко мне, радостно взмахивая рукой. «Я же концентрируюсь на анализе своих ощущений. Странная херня. Отклик ее разума похож на тех, с кем сражалась тридцатка, но в то же время совсем другой. А на текущем уровне развития я не могу заглянуть глубже, чтобы быть уверенным полностью. Чуть продвигаюсь вперед, машу ей в ответ. Кто эта сука? Адепт, одаренный под контролем призрака, что-то третье. Мозг цепляется за второй вариант, и я еще раз тянусь к ее сознанию. Раздвоенность. Вот что меня смутило. При этом я не чувствую никакого намека на чужеродный и выворачивающий тебя наизнанку запах, который сопровождает каждого адепта твари. Возможно, призрак не смог полностью подавить ее личность, поэтому я и ощущаю раздробленность. Определившись, уверенно иду к ней, готовый в любой момент использовать мысли конструкции. Машинально обшариваю тайку взглядом. Практически прозрачный топик, под которым отлично видна грудь, короткие облегающие шорты, явно надетые на голое тело, и босоножки. Огнестрел ей прятать негде. Хотя если в ее голове частица блядской сущности, которую мы каким-то чудом одолели, то сидящая передо мной шлюха сама по себе оружие. Усаживаюсь рядом с ней за барную стойку, и Ван сразу же начинает говорить. «Не думала, что ты так быстро согласишься. Не часто получается выцепить восходящую звезду социальных сетей. Выпьешь, если в ее голове призрак, то формулировки он выбирает странные. Сейчас уже можно отбросить маскировку». В зале гремит музыка, надежно перекрывающая звуки голосов. Ближайший к нам сотрудник, это бармен, стоящий метрах в четырех, точно ничего не услышит. Мне еще ехать в университет, так что ограничусь кофе. Тайка удивленно поднимает брови. Университет? А я думала, ты на весь день мой. Тут совсем рядом есть отель с отличными номерами. Знал бы ты, какие там кровати. Потягивается, демонстративно выставив грудь вперед, едва не касается моего носа. Что-то тут не то. Вопрос только в том, что именно. У меня не так много времени, хотя предложение соблазнительное. Оперевшись руками о стойку, внезапно меняет тон на смущенно задумчивый. Знаешь, я редко так делаю. В смысле, сама вешаюсь на парня, который вообще не в моем вкусе. Только без обид, хорошо, но обычно все наоборот. Мужчины стараются сами на меня запрыгнуть, они отказываются от приглашения. Уткнувшись взглядом в бокал, добавляет. Честно, я сама не понимаю, почему меня к тебе так тянет. Вот прямо сейчас хочется обнять и прижаться всем телом. Прижаться? Подождите-ка. Если раздвоенность сознания указывает на призрака, значит, он не смог подавить ее самостоятельность. Бесплотный ублюдок переоценил силы и не потянул Нонуса. Зато смог оказать достаточное влияние на девушку, заставив сделать предложение в комментариях, а потом выйти со мной на связь. И теперь жаждет получить тактильный контакт, чтобы снова проскользнуть в мой разум. Видимо, не в состоянии покинуть тело носителя, пока тот еще жив, но при этом и установить полный контроль не способен. Интересно, что будет, если оставить все в таком виде? Кто в конце концов победит? Идея развернуться и уйти соблазнительно, но я предпочитаю гарантированные решения, где нет места случайностям. Тем более я уже встретился с Ван, и что бы ни произошло дальше, контрразведка свяжет это со мной, а с призраком внутри и постепенно прогрессирующим раздвоением личности Тайку не ждет ничего хорошего в будущем. Не думаю, что здесь хорошее место для проявления эмоций, а вот пройти в номер я бы не отказался. Ход рискованный, но я не представляю, как вывести ее за пределы комплекса так, чтобы ни разу не коснуться. Задача из области практически нереализуемых. А в гостиничном номере можно будет попробовать пробить защиту разума и прикончить призрака. Скорее всего, при этом погибнет и носитель. Но это можно отнести в категорию сопутствующего ущерба. Поворачивает ко мне голову, довольно улыбается, и сразу машет рукой бармену, попросив счет. Не попросила записать на ее имя, хороший знак. Возможно, не завсегдатай в этом конкретном клубе, и ее не знают в лицо. Неуклюже слезаю со стула, вынужденный сразу же уклониться от попытки меня обнять. Я же сказал, не здесь. Дойдем до номера и там можешь делать все, что угодно. Та проходится кончиком языка по губам. Прямо совсем все, кивнув, жду, пока она расплатится, а потом пропускаю ее к выходу, шагая сзади. Держусь на расстоянии пары метров, чтобы исключить возможность неожиданного контакта. Взгляд сам по себе сползает к упругой заднице, обтянутой тканью. Инстинкты пухлиша никуда не исчезли и сейчас буквально орут от сожаления, что придется упустить секс с фигуристой уроженкой Таиланда. Тогда как другая часть сознания размышляет, выйдет ли у меня пробить защиту Нонуса, сейчас я даже не могу оценить ее плотность. Разум слишком истощен последними событиями, а вчерашняя подпитка себя практически полностью исчерпала. Если учесть, что цена неудачи – моя собственная жизнь, расклад не самый приятный. Ловлю на себе пару взглядов официантов. Чувствую зависть пьяного клиента, что приставал к танцовщице, и удивление охранника, который явно узнал эту морду со свисающими щеками. Отель, к счастью, оказывается автоматическим. Выбираешь на терминале нужный номер, оплачиваешь и получаешь ключ-карту. Ван проделывает все сама, выбрав люкс с джакузи, и сразу же устремляется дальше по коридору. Я стараюсь не отставать, из-за чего жирная туша моментально начинает потеть, а дыхание сбивается. Поэтому не успеваю среагировать, когда Тайка практически бросается на меня, как только за спиной захлопывается дверь, перекошенное в странной гримасе лицо, вытянутые руки и пальцы совсем рядом с моей щекой. К счастью, разум быстрее тела, бью коллапсом как раз в момент тактильного контакта. Призрак все-таки внутри нее, успеваю почувствовать его легкое касание. Но вот проскочить в эту тушу он не успевает, мыслеконструкция обрушивается на него вовремя. На момент Тайка замирает прямо передо мной, часто дыша, смотрит в никуда расфокусированным взглядом. Потом отступает назад, хватаясь руками за голову, стонет. Тянусь к ее сознанию, пытаясь оценить эффективность удара. Не выходит. Я слишком слаб даже для банального сканирования. Девушка делает еще один шаг назад, опускается задницей на кровать. Чувствую излучаемый ужас, смешанный с болью. А следом приходит и вибрации тонкого плана. Страх и страдания в моем случае тоже работают. Жаль, не так же хорошо, как сексуальные контакты с женщинами, чувствующими омерзение к этому жирному телу. Встав около стены, прохожусь взглядом по номеру. Громадная кровать, стоящая в углу джакузи, небольшой столик с парой приставленных к нему кресел, и панорамное окно, из которого открывается вид на город. Снаружи оно зеркальное, так что рассмотреть происходящее внутри у возможных наблюдателей не выйдет. Тайка рывком поднимается на ноги, вперевываясь в меня взглядом. «Что я здесь делаю? Как ты это провернул, пухлый бегемот?» Она о воздействии на себя, или о том, почему сама затащила меня в королевство, предлагая потрахаться? Не успеваю сформировать ответ, как Ван снова начинает говорить. «Моя голова. Почему я не могу нормально думать?» Объем вибраций нарастает, и у меня наконец получается дотянуться до ее сознания. Внутри обнаруживается вполне ожидаемый хаос. Пока основной удар принимает на себя призрак, чей разум прямо сейчас разрывается в клочья. Но мыслеконструкция затронула и Тайку, а когда с бесплотным ублюдком будет покончено, ее тоже ждет полный распад. Рывком подается в сторону, дрожа всем телом, наклоняет голову на бок. «Зачем ты это делаешь? Прекрати! Сейчас же! Интересное предложение! Но остановить работу коллапса я не могу, даже если бы вдруг захотел!» Разум наслаждается ощущением вибраций тонкого плана, а девушка внезапно меняет расположение рук и через секунду начинает быстро двигать пальцами. Техника не из самых простых, судя по ее пассам. Тоже становлюсь в стойку, но в плане скорости туша пухлиша сильно уступает подтянутой Тайке. Правда, и у той имеется проблема. Закончив движение, не добивается ровным счетом никакого результата. Сложно использовать силу, когда твой разум терзают изнутри и концентрация постоянно сбивается. Меня захлестывает новый поток вибраций, а девушка решает сменить тактику. Бросается вперед с явным намерением перевести противостояние в рукопашный бой. К моменту, когда оказывается на половине пути, я все-таки заканчиваю свою технику, и Ван с хриплым стоном заваливается на пол. Электрический разряд сработал как надо. Отступив в сторону, окидываю девушку взглядом, слыша скрип собственных зубов. Как теперь выпутаться из этого дерьма? Глава 19. Расходую несколько секунд на сканирование соседних номеров. Ближайшие соседи через два отсюда. И судя по эмоциональному фону, сильно увлечены друг другом. Сомневаюсь, что они обратили внимание на крики, даже если до них что-то донеслось. Хотя, судя по тому, что их самих не слышно, звукоизоляция здесь на хорошем уровне. Перемещаюсь к халатам, которые висят на крючках около джакузи, и вытаскиваю из одного пояс. Возвращаюсь к начавшей шевелиться Тайке. Та уже постепенно приходит в себя, но полноценного сопротивления оказать еще не может, Выходит, перевернуть на живот и, уперевшись коленом в спину, связать руки. Не самый надежный вариант, но если вытащить кожаный ремень из собственных брюк, от него останутся куда более отчетливые следы. Выпрямившись, бросаю взгляд на ее ноги и, вздохнув, снова шагаю к халатам. Фиксирую нижние конечности. Все, теперь можно подумать. Просто уехать не подходит. Персонал видел, как мы идем к отелю, а эту жирную морду опознают сразу, как им покажут фото. Не говоря о том, что охранник меня узнал и с радостью все выложит. Если я свалю, а в номере потом найдут пускающие слюни девушку, это будет очень плохим итогом. Устроить масштабную диверсию, чтобы скрыть отдельно взятое убийство, не получится. Уверен, тут отличная система пожаротушения, так что банальный поджог не прокатит. Перехватить контроль над разумом пары десятков человек, заставив их устроить внутри бойню, тоже не выйдет. Обладая я сейчас такими возможностями, проще было бы подправить воспоминания всем, кто видел эту тушу, и тихо уйти через подземный паркинг. Но об этом остается только мечтать. Разум пока не способен на такие фокусы. Покинуть королевство вместе с Тайкой проблематично. Стоит ее развязать, и она снова кинется в драку. Даже сейчас извивается на полу, пытаясь избавиться от пут. Можно дождаться, пока коллапс переключится на ее сознание, начав его разрушать. Но тогда девушка полностью утратит адекватность, продефилировать с ней через весь комплекс все равно не получится. К тому же отсюда надо будет как-то убраться, а водитель точно обратит внимание на подобную пассажирку. В сухом остатке получается очень простой вывод. С проблемой надо разобраться прямо здесь, так чтобы у персонала и полиции с контрразведкой не возникло ко мне лишних вопросов. Вопрос только в том, что пока я не совсем понимаю, как это сделать. Чего ты ждешь, жирная сволочь? Нравится смотреть, как я мучаюсь. Через сознание проходит новая волна вибраций тонкого плана, а слова девушки заставляют меня присмотреться к ее эмоциональному фону. Ван боится и испытывает чувство омерзения. Рискну предположить, из-за близости заплывшей жиром туши, в чьей власти она внезапно оказалась, тянусь к ее сознанию, вернее, к их сознанию. Остатки призрака все еще присутствуют в разуме девушки. Вот защита разорвана в клочья, сейчас проникнуть в разум не составит труда. Только поводок не сработает. Для него нужно структурированное сознание в его обычной форме, а не та мешанина, что сейчас у нее в голове. Как вариант, я мог бы взять под контроль отдельные компоненты разума. С этим уже можно работать. Но для такого мне потребуется куда более глубокий уровень воздействия, чем позволяет нынешнее состояние. Решение приходит почти сразу. Все, что требуется, новый локальный пик. Пусть даже без закрепления на достигнутой отметке. Ключевой момент – хотя бы временно добраться до порога, после которого я смогу осуществить прямое вмешательство. Подойдя к Тайке, останавливаюсь рядом с ней, так чтобы туфли были около самого лица девушки. А ты так спешишь развлечься? Нравится трахаться с толстяками? В клубе ты была готова отсосать мне прямо на глазах у всех. Яростно хрипя, дергается из стороны в сторону. Сволочь, отродье бегемота и шакальи и суки. Ты ответишь за это. Моя семья найдет тебя и нарежет по кусочкам. Сыпет угрозами, но на самом деле сейчас ей безумно страшно. Думаю, она сама не понимает, почему пригласила меня в королевство, а потом еще и затащила в номер. Должно быть, жутко, когда не можешь себе же объяснить логику своих поступков. Тяжело дыша, опускаюсь на одно колено рядом с девушкой и кладу ладонь на упругую задницу. Сжимаю ягодицу пальцами. Моментально получаю волну зашкаливающих вибраций, от которых буквально дрожит сознание. Интересный побочный эффект коллапса. Он серьезно усиливает ощущение объекта. Шлепаю ее, подцепив пальцами крохотные шорты, стягиваю их вниз. Сын мартышки и слона, тебя убьют. Слышишь, убьют за это. Я все прекрасно слышу. И возможно, с ее семьей действительно возникнут проблемы. Не каждый одаренный тайц может позволить себе обучение в университете высшей лиги ФАС. Но все это будет потом. А прямо сейчас мне нужно избежать обвинений со стороны полиции и Министерства безопасности. Эти парни кажутся куда более опасными, чем ее родня. Еще одна серия ударов по ягодицам. Вибрации по-прежнему есть, но их интенсивность начинает снижаться. Поэтому меняю тактику. Убрав руку, выпрямляюсь и снова задействую технику электроразряда. Тело около моих ног дергается в легкой судороге, а я силой развожу бедра чуть в стороны. Добираюсь пальцами до половых губ. Ван пытается что-то говорить, но я слышу только бессвязные обрывки. Прошло слишком мало времени, чтобы речь восстановилась полностью. Зато отлично чувствую пошедший вал вибраций, захлестывающих тонкую часть моего разума. Сейчас я без всякого сканирования чувствую всех людей в радиусе нескольких десятков метров. И соседей через два номера, и посетителей бара, который под нами, и парочку, что целуется в парке, разбитом на крыше здания. Еще чуть и доберусь до состояния локального пика. Перевернув ее, задираю прозрачный топик, безжалостно мну грудь, заглядывая в расширенные от ярости глаза. Раздвинув губы, провожу большим пальцем по деснам и возвращаюсь к ее половым губам, вводя его внутрь. Одна рука внизу, другая вверху, максимум тактильного воздействия. Организм толстяка требует немедленно затащить ее на постель и отодрать. С трудом выходит балансировать на грани. Если сейчас скажу себе жесткое «нет», рискую обрушить весь процесс роста возможностей. Тогда придется начинать все сначала, тратя драгоценное время. Неизвестно, сколько еще ее разум пробудет в относительной целости. Вот и оно. Шквал вибраций сделал свое дело. Я чувствую ее сознание, которое уже начало разваливаться на осколки. Пока достаточно крупные, чтобы тайка могла функционировать. Но до конца уже не слишком далеко. Ищу нужные компоненты. Пытаться взять под контроль все вместе не имеет смысла. Управление отвалится практически сразу. Но я могу подмять под себя что-то отдельное, постаравшись укрепить именно эту часть сознания. Пока я недостаточно хорош, чтобы сходу определить, за какие задачи отвечает тот или иной обломок сознания девушки, так что приходится действовать методом перебора. Жадность не подходит. Любовь к песчаным пляжам тоже нет. Слишком узко. Ненависть к успешным блогерам. Это вообще никак не привязать к текущей ситуации. Есть. Нащупываю то, что может пригодиться. Неуверенность в себе и своих силах. Если точнее, страх того, что она окажется неудачницей, которая ничего не добьется в жизни, опозорив себя и семью. Впиваюсь в этот блок, раздувая его и делая превалирующим. Заодно повышаю устойчивость. Не знаю насчет всего остального, но этот осколок должен продержаться дольше других частей, приобретая все большее влияние по мере их распада. Вибрации практически исчезают, по сравнению с тем, что я только что чувствовал, их вовсе как будто нет. Но и девушка затихает, грустно хлопает глазами. Я жалкая, да, настолько, что даже ты не хочешь меня нормально трахнуть. Внезапный поворот, хотя в какой-то мере логичный, если учитывать, что она лежит на полу с моим пальцем во влагалище. Вытащив его, возвращаю на место топик и подтягиваю шорты. Сместившись к ногам, развязываю пояс, одновременно начиная говорить. Да, я вообще больше не хочу тебя трогать. Такое ничтожество никому не интересно, всхлипывает. А я с натугой переворачиваю ее лицом вниз, теперь развязывая и руки. Схватив ее за ладонь, тяну наверх, заставляя подняться. Усаживаю на кровать. Потом шагаю к встроенному в стену бару, доставая оттуда бутылку чего-то крепкого. Мельком оглядываю этикетку. Надо же, здесь тоже есть ром. Правда, в этом мире он называется римским. Протягиваю Теке бутылку. Выпей. Станет легче. А потом поднимайся на крышу. Оттуда отличный вид. Та откупоривает бутылку и, смотря на меня, тянет слова. На крышу. Там высоко. Киваю. Да, отличное место, чтобы подумать. Давай, иди. Проветрись. Можешь еще выпить по дороге. Упирает в меня взгляд. Ты точно меня не хочешь? Просто скажи, что я красивая и тебе хочется меня трахнуть. Занятный у нее метод поднятия самооценки. Если у тебя есть 1 000 000 рупий в качестве моральной компенсации, разрешу отсосать. Нет, вали отсюда на крышу и прогуляйся. Та мелко подрагивает. Но ведь, я же одаренная. Нонус. Хожу в спортзал. Почему? Последнюю фразу она не заканчивает. Зато поднимается на ноги и, сделав еще один большой глоток, идет к двери. Щелчок отпираемого замка, и девушка скрывается в коридоре. Внутри на момент мелькает ощущение жалости. Ван ни в чем не виновата. Просто угодила под перекрестный огонь, хотя могла бы жить еще долгие годы. Встряхиваю головой. Ну нахер. В старом мире тоже было полно инстаграмных сук, которые сначала отправляли своим героям фото и видео, обещая сделать ради них все, что угодно, а потом клеймили воинов тридцатки и праздновали смерть каждого из нас. Когда сучий Бартис выставил в сеть фотографию 5 изувеченных, но еще живых членов тридцатки, каждая 5-я инстаграмная блядь запостила это к себе в ленту, а остальные радостно выли в комментариях, проклиная вчерашних кумиров, и спрашивали, почему они еще живы. После чего бурно радовались новому видео от Бартиса, на котором выродок лично пытал угодивших в западню мастеров, моих друзей, единственных друзей в том сраном мире. Поняв, что стою посреди комнаты, сжав кулаки, а ногти больно врезаются в кожу, выдыхаю. Я вернусь назад и достану ублюдка, после чего залью планету кровью. Даже если ради этого мне придется вырезать еще миллион шлюх из социальных сетей. Подняв пояса, возвращаю их на место, а после короткого раздумья бросаю оба халата в джакузи. Не самый лучший вариант, но застирывать их химией, чтобы убрать биологические следы, таки, сейчас некогда. К тому же у меня уже есть заготовка ответа, если кто-то решит провести экспертизу. Теперь к выходу. Распахнув дверь, изображаю на лице откровенный испуг и бросаюсь бежать дальше по коридору. Как итог, к охраннику вылетает раскрасневшийся, тяжело дышащий толстяк, который с трудом выдавливает слова. Затормозив около него, шумно выдыхаю воздух и спрашиваю: «Вы видели девушку? Стройная такая, в прозрачном топике, недавно вышла из отеля». Мужчина, от которого сначала веет удивлением, сменяет эмоциональный фон на пренебрежение. «Что, бросила тебя и ушла?» Изображая возмущение, машу головой. На нее просто нашло что-то. Начал рассказывать, какая она никчемная и позорит свою семью. Говорила, что лучше умереть, чем так жить. Теперь от него исходит волна беспокойства, пока еще легкого. «Шлюха какая-то, здесь снял или на улице?» Громко цокаю языком. «Да какая она шлюха?» Одаренная категорией «Нонус», в Антарикше учится. До охранника наконец доходит суть ситуации, основной эмоцией становится тревога. Срывает с пояса рацию. «Всем постам, у нас тут одаренная, которая, возможно, хочет покончить с собой. Черные волосы, прозрачный топ, короткие шорты. 2 минуты назад прошла мимо меня к лифту с бутылкой в руках, пила прямо на ходу». Кто-то начинает ему отвечать, но на канале почти сразу появляется третий голос, перекрывающий остальные звуки. «Схватка одаренных на крыше. Используют техники. Что, она там с кем-то схлестнулась? Или безопасники все-таки смогли за мной проследить и решили задержать девушку?» Охранник молча бежит в сторону лифта. Подумав, что стоит оценить все своими глазами, мчусь следом. В любом случае, если останусь здесь или уеду, смотреться это будет не слишком логично. Нажав верхнюю кнопку, мужчина бросает на меня скептический взгляд. «Ты бы лучше тут подождал, парень. Неизвестно, что там творится». Оперевшись рукой о стенку лифта, пытаюсь стабилизировать дыхание. Чуть поворачиваю голову. «Я сам одаренный. Университет имени Джонка. Может, смогу помочь». Тот реагирует с неожиданной адекватностью. «Хорошо чувствую проявившиеся опасения и страх. Даже если одаренный выглядит, как ходячая бочка жира, он может быть опасен. Не говоря о том, что у него есть семья. А при желании недавние слова этого мужика можно счесть оскорблением и поводом для спровоцированного убийства». Тихий писк лифта. Открывающиеся створки дверей. Охранник вылетает первым, а я медленно ковыляю следом. «Мы уже на месте. Нет никакого смысла надрываться и тем более корчить из себя героя». Пройдя несколько квадратов земли, на которых высажены деревья, получаю обзор на место происшествия. Фиксирую женское тело, рядом с которым на коленях стоит молодой парень. Впрочем, эта пострадавшая жива, шевелит руками и, по-моему, даже что-то говорит ему. Правда, судя по штанам на ее ногах, это точно не тайка. Шагаю дальше, крутя головой по сторонам. Морщусь от запаха паленого мяса, который приносит ветер. Поворачиваю голову в нужном направлении. Видимо, вон тот обугленный труп и есть Ван. Удар был явно мощным. Выглядит так, как будто ее пытались зажарить на очень сильном гриле, подержав так не меньше 10 минут. В стороне блюет молодой парень в форме охраны, а ко мне шагает тот, с которым мы поднялись на лифте. В правой руке сжат пистолет, левой держит рацию. Остановившись в паре метров, косится в сторону обугленного трупа, покачивая головой. «Тебе придется задержаться, парень. Полицию мы уже вызвали. Они точно захотят взять у тебя показания. Если хочешь, спустись вниз, но не заходи в снятый номер и не пей алкоголь». Голос слегка подрагивает, но с учетом ситуации держится неплохо. Не каждый день одаренные пытаются убить друг друга на вверенной тебе территории. Думаю, сейчас голова мужчины забита мыслями о том, как скинуть с себя ответственность. Да и задержать меня силой он по закону все равно не может, максимум узнать личные данные. Я же киваю, старательно изображая шокированное состояние. «Да, конечно, Пойду поищу, где можно выпить кофе. Буду на том же этаже, где гостиница. Глава 20. Пока охрана не пришла в себя и не решила, что за мной лучше присмотреть, возвращаюсь к лифту, снова спускаюсь на третий этаж. Нахожу небольшую кофейню, расположенную поодаль от остальных заведений. Заказав себе большую порцию кофе, еще раз прокручиваю ситуацию в голове. Не знаю, из-за чего Ван сцепилась с этой парочкой, но так даже лучше. Теперь это не самоубийство, а полноценное убийство. Причем совершенное совсем другим человеком и, вероятнее всего, в пределах самообороны. Подцепить произошедшее ко мне, мягко говоря, сложно. Даже если безопасники этого сильно захотят, у них будет только факт нашего совместного нахождения в номере. Куда Тайка позвала меня сама, без всякого принуждения. Собственно, еще этим утром мы даже не были знакомы, в то, что я внезапно захотел прикончить девушку и уговорил ее напасть на другого одаренного, не поверит даже самый параноидальный параноик из контрразведки. Конечно, после того, как сделает анализ крови и исключит воздействие при помощи психотропных веществ. Безусловно, вся эта сцена может навести на мысль о ментальных техниках. Но даже если идея появится у кого-то в голове, ее сочтут неактуальной. Судя по тому, что я успел изучить, децимусы редко практикуют ментальные техники, тем более такие, что способны заставить человека совершить подобное. А я даже не получил официальный статус. Формально это жирная туша, одаренный без категории, проходящий обучение. Кто-то может сделать предположение, что Пузана натренировала китайская разведка, чтобы использовать в качестве агента влияния. Но эта теория моментально рассыпется. Еще недавно у толстяка была не жизнь, а существование. Влиять он мог только на свой член, да и то не всегда. Официант приносит кофе, а я достаю телефон, проверяя свой аккаунт в коммуник. 1,5 миллиона просмотров видео, почти 10 тысяч заявок в друзья, масса сообщений. Держа аппарат в руках, задумываюсь, почему бы и правда не использовать стечение обстоятельств. Медийный ресурс – это тоже инструмент давления, который можно использовать в самых разных ситуациях. Отхлебнув напиток, клацаю по сенсорному экрану, разом одобряю все заявки в друзья, после чего регистрирую свой собственный канал, прикрепив его к профилю социальной сети. Отмахиваюсь от предложений повысить статус аккаунта до профессиональной версии, подтверждаю согласие с правилами и наконец получаю доступ. Сразу же пользуюсь опцией загрузки видео из своей собственной ленты, добавив последнюю запись, а следом переключаюсь на камеру, снимая собственное лицо. Возможно, вы видели комментарий Ван Самбун, который она оставила под предыдущим видео. Если открыть его и посмотреть фотографии, вы можете решить, что это обычная шлюха, которая захотела использовать ситуацию в своих интересах. Не скрою, у меня тоже мелькнула такая мысль, но когда я увидел ее, то понял, что бедная девочка сильно страдает. Как только мы скрылись из поля зрения посторонних, она стала плакать и жаловаться, что боится подвести семью, а напившись, отправилась на крышу, где произошло страшное. Выдержав паузу, продолжаю. Не знаю, что именно она не поделила с отдыхающей парочкой, но Ван напала на них, тяжело ранив девушку, и была убита ответным ударом. Я сам видел ее обугленное тело, и это ужасно. Что еще хуже, охрана королевства красоты даже не попыталась остановить рыдающую одаренную, которая отправилась на крышу с бутылкой рома. К моменту, когда я оделся и выбежал из номера, она уже успела подняться, и трагедия стала неотвратимой. Стопнув видео, тяжело вздыхаю. Вроде вышло достаточно пафосно и надрывно, так, как любят основные потребители подобного дерьма. Клацнув, загружаю видео. Дождавшись, пока оно появится в сети, запускаю прямой эфир, выставив опцию его сохранения после финала. Скорчив печальную гримасу, озвучиваю затравку. Сейчас я попробую подняться на крышу и показать вам все детали. Надеюсь, у меня получится. Вырубив звук, чтобы уведомления не привлекли внимание охраны, оставляю пару банкнот в качестве оплаты за кофе и выхожу из кофейни. Как ни странно, лифт, на котором я недавно поднимался, все еще не заблокирован. В стороне крутится охранник, но он, кажется, не получил четких инструкций, хотя и косится в мою сторону с явным напряжением. Положив телефон в карман штанов, жду, пока откроется кабина, и шагаю внутрь. Нажимаю нужную кнопку. Снова шипят двери, и перед глазами оказывается тот самый охранник, с которым мы сюда поднимались. Вопросительно поднимает брови, а я выдаю максимально расплывчатую фразу. «Мне нужно кое-что проверить, это важно». Спокойно иду вперед, обходя его сбоку, и сотрудник не сразу понимает, как ему действовать. Сначала стоит на месте, потом делает пару шагов следом, снова замирает. Я же оказываюсь на той же самой обзорной позиции, тяну телефон из кармана, ведя камерой по сторонам, тихо комментирую. Это пострадавшая и ее парень. Как видите, медики уже на месте. Хотя, скорее всего, это персонал королевства. Не думаю, что скорая помощь могла прибыть быстрее полиции. Поворачиваю аппарат вправо. Приближаю картинку. Краем глаза фиксирую количество зрителей. Уже перевалило за 500 человек и продолжает расти. А это Ван Самбун. Та самая тайка, которая трагически погибла сегодня, едва не забрав с собой еще одну жизнь. Как видите, страдают не только одаренные вроде меня. Даже внешне успешные люди способны испытывать дикий стресс из-за давления их окружения и ожидания успехов. Если бы не все это, девушка все еще могла бы наслаждаться жизнью. Сзади стремительно приближается охранник, все-таки разглядевший телефон. Выдохнув, поворачиваюсь, оказываясь лицом к лицу с ним. Как видите, охрана комплекса не слишком рада тому, что кто-то снимает происходящее. Хотя они сами допустили критическую ошибку, которая привела к гибели девушки. Притормозивший мужчина давит на меня взглядом, не зная, что делать дальше. С одной стороны, он при исполнении вооружен, а с другой, перед ним стоит одаренный, который в целом может и грохнуть на месте без особых последствий для себя. Тогда как применить силу к нему чревато как с точки зрения закона, так и в плане потенциальной мести. Наконец принимает решение и чеканит слова. Вести съемку на месте преступления запрещено. Уберите телефон. Наведя камеру на его лицо, уточняю.